Даня получил от капитана пароль по сетевой почте и воспользовался им. Оказалось, что вычислительная сеть космолета стала доступна ему на уровне второго навигатора, наблюдателя. Он мог видеть все, получать любые данные, не было только возможности управлять движением и отдавать команды энергосистеме. Корабль поднимался над эклиптикой, появилась возможность увидеть все планеты сразу. Даня включил камеру-телескоп высокого разрешения. Диаметр объектива 2,5 метра. Интересно, что можно разглядеть таким инструментом? «Сначала попрощаюсь с родным Эрецем», — подумал Дани и выбрал область, не закрытую облаками. Это был юг Паданарама. Дани увлекся, как мальчишка, постепенно разгоняя увеличение. «Потрясающе! Кошка! Она крадется в траве! Вот это оптика!» «Так, снизить увеличение. Теперь найдем Арес». Налюбовавшись на сверкающий ледяной ландшафт Ареса, Дани нашел все остальные планеты. В объектив телескопа поочередно попали кладезь тяжелых металлов Гермес, адская планета со сверхплотной атмосферой, покрытая густым слоем облаков из серной кислоты Афродита, гигантский Зевс, загадочный Кронос, невыразительный Уран и голубой Посейдон. Вдоволь насмотревшись в телескоп, Дани закрыл его. «Скоро уже должно начаться ускорение», — подумал он, достал из ящика резиновый шарик для тренировки рук и пустил его летать по каюте. Когда начнется ускорение, шарик упадет на пол. Дани проверил крепление своего прибора к столу, сел в кресло и стал ждать. Вскоре капитан объявил по громкой связи. «Голубой свет лег на курс. Через 2 минуты я начну разгон. Ускорение составит 1,5 грава». «Прошу экипаж и пассажиров принять безопасные позы и доложить мне о готовности». Дани включил связь с капитаном. Отозвалась Майя. «Госпожа Майя, Даниэль Бен-Ашер к ускорению готов. Не знаю, слышит ли меня капитан космолета». «Конечно, слышит, господин Даниэль. Все в порядке. Учтите, будет небольшая перегрузка. Считайте это еще одной особенностью колонистов Эдена-2». «Принято, капитан. Я справлюсь». Через 10 минут навалилась гравитация, и Даня отключил нагрузочный костюм. Он решил поспать, пока корабль разгоняется. «Все равно никаких интересных событий пока происходить не будет», — подумал он и плюхнулся на диван. Его разбудил голос капитана, сообщивший об окончании разгона. Даня посмотрел на хронометр. Прошло 5,5 часов. Вскоре наступила невесомость. Дани сел за свой вычислитель и стал наблюдать, как капитан и первый навигатор окончательно корректируют курс корабля по опорным навигационным звездам и квазарам, видимым сквозь пыльную толщу галактического диска, только в радиочастотном диапазоне волн. Дани проверил действия вахтенных пилотов и нашел их безупречными. «Кажется, все в порядке, и мы летим куда нужно», — отметил он про себя. Звезды начали меркнуть и исчезли совсем. Начался прыжок. Дани решил, что пора и делом заняться. Он включил курватурметр и запустил на вычислители все рабочие программы. Затем он включил разгон маховика и установил опорный уровень на 10% шкалы кривизны гиперпространства. Маховик разогнался до 1,6 миллиона оборотов в секунду. «Кажется, все работает», — обрадовался Дани. «Прекрасненько. Теперь включим параллельную запись гравиметра корабля и программу автокалибровки. Если чувствительность будет слишком велика, то она автоматически понизит обороты маховика. По навигационной карте первая черная дыра будет кульминировать через 25 часов. Часов на 20 можно расслабиться и отдохнуть. Жаль, что бассейн не работает в гиперпространстве. Впрочем, остальные объекты зоны отдыха, наверное, работают». Дани пошел погулять по кораблю. Просидел 2 сеанса в кинозале, зашел в ресторан и с удовольствием съел жареную на вертеле грудинку вепря с ароматным соусом. Это блюдо напомнило ему родной Паданарам. Запил все это 2 термосами горячего кофе со сливками и дополнил 2 порциями эденской земляники. После вкусного обеда, едва он прилег на диван в своей каюте, его тут же сморило. Проспав 11 часов, Дани проснулся бодрым и веселым. Хронометр показывал, что у него есть еще 2 часа. На то, чтобы принять душ и позавтракать. Покончив с бытовыми делами, Дани сел за наблюдение. Через некоторое время графики второй и первой производной кривизны гиперпространства на курватурметре начали показывать заметный рост. «Здорово!» — отметил Дани. «На бортовом гравиметре еще только 2 последних дискрета телепаются, а у меня уже дыра присутствует во всей красе». только бы не подвела программа вычисления вектора направления на дыру. Здесь у бортового прибора преимущество. Вектор направления определяется прямыми измерениями, а не вычисляется, как у меня. Наконец, и бортовой гравиметр начал уверенно показывать присутствие дыры. Даня с замиранием сердца следил за стрелками и числовыми данными вектора направления. Когда бортовой гравиметр показал направление 45 градусов, курватурметр ошибся на 2 градуса. Ближе к кульминации расхождение снизилось, и при 90 градусах исчезло совсем. «Кульминация отслежена четко, что неудивительно», — решил Даня. «А вот на подходе к кульминации показания придется поправлять». «Надо внести корректирующее уравнение в программу». После прохода первой дыры Даня засел за исправление программы. До следующей дыры было 3 дня, и он решил, что непременно должен успеть внести исправление и испытать новую версию программы при следующей кульминации. Через 3 дня при проходе мимо второй дыры курватурметр показал себя с самой лучшей стороны. Программа определения направления после доработки справлялась с задачей с приемлемой погрешностью, которая не превысила 1 угловой минуты. Даня был счастлив. До конца полета можно было отдыхать, лишь поглядывая на записи результатов измерений. После кульминации последней дыры для навигаторов и энергетиков космолета настало тревожное и ответственное время. Ориентиров больше не было, и определить место выхода на поверхность текущего момента можно было только по корабельному хронометру. Полет мог считаться успешным, если корабль всплывал из гиперпространства на расстоянии не дальше световой недели от звезды назначения. Остаток пути космолет должен был проделать в режиме пульсирующего полета, скорректировав курс на звезду и имея эффективную скорость около 90% световой. Задача навигаторов была в том, чтобы не промахнуться и не вывести корабль на поверхность дальше положенного расстояния от звезды. Задача энергетиков в том, чтобы хватило запасов водорода на завершающий этап полета. Даня решил проиграть выход из гиперпространства за капитана. Он скрупулезно рассчитал глиссаду всплытия и график зависимости мощности генераторов темпорального поля от времени. Теперь только оставалось следить за параметрами, задаваемыми экипажем, и сравнивать их со своими расчетами. Курватурметр все еще показывал остаточные значения производных кривизны от последней черной дыры. Даня решил разогнать маховик, чтобы увеличить чувствительность, и убедился в том, что его прибор смог бы определить место выхода на глиссаду более уверенно, чем просто по хронометру. Но вот, наконец, капитан вошел в глиссаду. Программа-калибратор стала автоматически тормозить маховик курватурметра, отслеживая постепенное увеличение кривизны гиперпространства. И тут Дани понял, что его прибор может выполнить еще одну важную функцию. Фактически проследить следование по глиссаде. Имея в арсенале такой прибор, можно контролировать скорость снижения мощности темпоральных генераторов по фактическому нарастанию кривизны и активно управлять процессом всплытия. «Это наверняка повысит точность выхода на поверхность текущего момента», — подумал Даня. Наблюдая за параметрами темпоральных генераторов, Даня заметил расхождение со своими расчетами. «Кажется, мы всплывем раньше, чем нужно. Интересно, кто ошибся, капитан или я?» Даня включил камеру-телескоп. Он не хотел пропустить момент выхода на поверхность текущего момента. Вот оно! Свершилось! На экране появились звезды. Даня дал телескопу команду искать яркую звезду спектрального класса Гимел-1. Звезда нашлась только после того, как капитан изменил курс корабля. Постепенно Эден занял место в центре экрана. Корабль теперь шел прямо на него. Даня дал команду определить расстояние по фактическому световому потоку от звезды. Его постигло разочарование. Расстояние было около 3 световых недель. «Невероятно, как же они так промахнулись? Выходит, мои расчеты были верны, а ошибся капитан? Или кто там у него на вахте? Что же теперь делать? Еще 3 недели пути? Вот досада! Так ведь и водорода может не хватить. Предположим, что водорода хватит на половину пути. Что тогда? Тогда остаток пути будем дрейфовать со скоростью 300 км в секунду, и на это уйдет 28 лет. Это означает, что мы погибнем от того, что кончится кислород для дыхания. Чушь какая-то. Остается, наверное, только одно — микропрыжок. Но это, как нам говорили в Академии, высший пилотаж, и тут уже нельзя промахиваться, иначе конец. Даня уже хотел вызвать Майю, чтобы обсудить с ней создавшуюся ситуацию, но тут... звезды снова исчезли. Микропрыжок. Он сделал это. У Дани замерло сердце, и душа ушла в пятки. Только бы получилось. Через минуту корабль снова вынырнул на поверхность текущего момента. Даня откинулся в кресле и воздал хвалу Всесильному. На экране сиял Эден. Без всяких измерений было ясно, что до звезды не больше светового часа. Дане непременно захотелось с кем-нибудь разделить радость счастливого избавления, и он вызвал Майю, своего капитана. «Госпожа Майя, извините за дурацкий вопрос, но я считал, что рейс до Эдена проводится в один прыжок». «А, господин Даниэль, вы же в первый раз. Неудивительно, что вы спрашиваете. Наверное, следили за всеми параметрами». «Конечно же, следили». «И были изрядно напуганы?» «Извините, что не предупредила. Все было сделано намеренно. Здесь очень мощное кометное облако, и капитан Ашурим всегда делает микропрыжок, чтобы поднырнуть под него. Но микропрыжок не в счет, и он на навигационных картах не отражается. Но если бы я вел корабль, я бы со своими расчетами вышел бы на поверхность на дистанции в 4 световых дня, ведь я не знал о кометном облаке, и что тогда? Если бы вышли на расстоянии 4 световых дней, ничего бы не произошло. А вот если бы дистанция оказалась 7-8 дней, то корабль покидала бы из-за столкновений с кометами. А на каждое срабатывание защиты тратится огромная энергия. Это ведь вам не линтер, космолет все-таки. Тогда все понятно. Благодарю за новые знания. Какая программа на ближайший день? Примерно через час капитан Ашурим займет место на стационарной орбите. Я сразу же снимусь с корабля и посажу линтер в столичном космопорте. В столичном? Да, на планете 3 крупных города, и при каждом есть свой космопорт, потому что города еще не связаны железными дорогами. В далеком будущем, наверное, оставят один космопорт, как на Эреце. А там в космопорте гостиница есть? Нет, там только технические службы. Подземные ангары, резервуары с жидким дейтерием. До города проложена скоростная железная дорога. Расстояние в 300 километров поезд преодолевает за час. Можно ли мне оставить на линтере личные вещи? Конечно. Каюта остается за вами до самого конца нашей миссии. Отлично. Благодарю вас, капитан. До связи, Даниэль. Дани дал телескопу команду найти планету с кислородной атмосферой и стал наблюдать за приближением космолета к Эдену-2. Вот, наконец, голубой свет занял свое место на орбите. Дани с интересом разглядывал планету. «Облачность гораздо больше, чем на Эреце», — отметил он про себя. «А зелени уже много насажали. Молодцы, эденцы», — подумал Даня, разглядывая северные территории через немногочисленные просветы в облаках. «А что, если сделать завод по утилизации углекислоты? Надо над этим подумать. Например, можно напрямую восстанавливать углерод из углекислоты, воздействуя на нее водородной плазмой, источником которой будет ЭТАК. В результате получится угольная пыль, сажа, и водяной пар, энергию которого можно утилизировать в паровой турбине». Размышление Дани прервал общий вызов по громкой связи. Это была Майя. «Внимание всем! Линтер ИКТ-16 покидает борт космолета и идет на посадку. Через 20 минут мы приземлимся в космопорте нового Иерушалайма. Напоминаю всему экипажу о необходимости использования дыхательного аппарата при выходе на поверхность планеты. Он находится рядом с изолирующим космическим костюмом в каждой из ваших кают». Линтер снялся с синапсов космолета, и изображение с телескопа пропало. Дани переключился на курсовую камеру линтера. Он увидел, как открылась створка линтерной ячейки, и корабль Майи устремился к планете. Сразу после приземления линтер опустили в подземный ангар. Через 10 минут Майя объявила о том, что атмосфера в ангаре пригодна для дыхания. Дверь открыта, и трап спущен. Дани подумал, что надо бы у кого-нибудь узнать, куда идти и где станции скоростных поездов. Но тут в дверь позвонили. Это Майя зашла за своим молодым сотрудником. Она решила составить Дане компанию и рассказать ему, что к чему на этой планете. «Пойдемте, Даниэль. Весь мой экипаж уже разбежался. Нам тоже надо идти. Здесь вам никто кофе не принесет». «Благодарю за заботу, капитан», — ответил Дани, проверяя, все ли он выключил в своей каюте. Он нацепил дыхательный аппарат, взял сумку с вычислителем и последовал за Майей. «Насколько я понял, в помещениях космопорта атмосфера нормальная. А когда же нужно будет надевать маску?» «Маску наденете, если вам придет фантазия прогуляться по улице, ну и в случае какой-либо аварии с герметизацией помещений. А если все в порядке, то мы доберемся до гостиницы, так и не надев маски». Так значит, поезд герметизирован, а городской транспорт? Городской транспорт тоже. Вы сами увидите, не хочу портить вам впечатление от сюрприза. Скажите, Майя, а каков ресурс патрона с поглотителем? У вас, Франца, за спиной 4 патрона с гидроксидом лития. Они переключаются автоматически по мере выработки ресурса. Так что вам содержимого ранца на сутки хватит. А что потом делают с этими патронами? Все просто. Гидроксид лития, взаимодействуя с углекислотой, переходит в карбонат лития, чтобы снова получить гидроксид лития из его карбоната. Проводят реакцию с гидроксидом кальция в водном растворе. Карбонат кальция выпадает в осадок, а в растворе остается гидроксид лития. Понятно. Еще один вопрос есть. На чем основана энергетика города, транспорта и фермерских хозяйств? Вообще вся энергетика планеты? Скажу сразу, нефти здесь много. Очень много. Но жечь ископаемое топливо, как и на Эреции, категорически запрещено. В атмосфере и так большой избыток углекислоты. Фотонные электростанции тоже построить нельзя, слишком мало ясных дней. А экваторы тропики сплошь закрыты облаками. Какой выход? При таком раскладе в атмосфере должен наблюдаться повышенный перенос воды, которая должна выпадать на суше ближе к северу и югу от тропиков. Так что, я думаю, энергия звезды на этой планете может быть преобразована в электричество посредством гидроэнергетики. Ну и, конечно, в северных районах на фермах можно выращивать биотопливо для собственных нужд, как это делает на Эреце моя мама. Отлично, Даниэль, ответ на десятку. Именно так эденцы и поступают. Но вот и наш поезд. Сегодня он будет курсировать часто. Космолет прибыл, разгружать надо. Они вышли на подземную платформу и сели в пригородный поезд. Состав напоминал те, что курсируют в пригородах Шинара. У каждого окна имелся столик, за которым по двое на мягких диванчиках сидели пассажиры. Окна по понятным причинам не открывались, однако работала климатическая установка, и воздух был приятно прохладным и свежим. «Когда поезд выходит на поверхность, он проходит через воздушный шлюз?» — спросил Дани свою спутницу. «Да, это можно и так назвать, но только он не останавливается. Открытие и закрытие створок происходит очень быстро. А за счет повышенного давления воздуха в помещении внешний воздух внутрь не проникает. Поезд тронулся и, быстро набрав скорость, въехал в тоннель, но ненадолго. Вскоре он уже мчался по поверхности. Традиционных для Эреца железнодорожных эстакад здесь не было. Питание к поезду подводилось не с помощью контактного рельса, а посредством контактной подвески. Это более простое решение было выбрано потому, что не было диких животных, которые могли бы случайно выйти на рельсы. За окном проносились красивейшие пейзажи. Дорога шла по берегу каньона, на дне которого текла широкая река. Склоны были засажены лесом, состоящим из нетребовательных к почвам хвойных пород. Почвы, сформированные усилием первопоселенцев, были песчаными. Это было видно на многочисленных обрывах. Выходы скал были на каждом шагу. И это придавало пейзажу неповторимый колорит. Дорога вышла на плато и отдалилась от реки. Потянулись бескрайние поля, на которых созревала пшеница. Дани сделал несколько снимков с помощью портативной камеры и увеличил изображение на экране своего вычислителя. «Такой пшеницы я в жизни не видел», — изумился Дани. «Своим огромным колосом она больше на кукурузу похожа». «Такая уж эта планета. Повышенное увлажнение, теплый климат, отсутствие сезонов, а главное — углекислота, строительный материал для растений. Урожаи снимают 3 раза в год. Да какие урожаи! Правда, без внесения минеральных удобрений все это не выросло бы. Почвы еще очень бедные. За окном пошли пленочные купола, поддерживаемые изнутри избыточным давлением. Внутри росли дубовые рощи. Среди деревьев стояли странные приземистые здания. «Животноводческие комплексы», — заметила Майя. «Там живут одомашненные вепри и коровы. А еще...» Там находятся мясоперерабатывающие комбинаты и кошерные бойни. Жуткие фабрики смерти. Как вам все это? Не более ужасно, чем в нашем Паданараме. Вы ведь, как и все, родились на острове. Неужели вы не видели там ничего подобного? К тому же, была еще практика. Мое детство прошло на королевских территориях Паданарама. Пока я росла, родители не работали. Мы просто жили в небольшом частном доме. Отец у меня капитан космолета, так что денег у него скопилось достаточно, чтобы позволить себе 8-летний отпуск. А практика? Во время практики я работала на королевской железной дороге, так что к дикой жизни так и не приобщилась. «Майя, вы читали мою биографию в личном деле?» «Прочитала. И узнала, что вы из натуральных островитян, поэтому и интересуюсь вашим мнением. Мне трудно понять, каково это — убивать». «Если бы вам довелось участвовать в боевых действиях, например, против Хара, тогда бы вы поняли, что порой это бывает необходимо. Необходимо, чтобы защитить себя и других, в таких случаях, как тогда, в Адме». Мама, в отличие от других жителей города, не испугалась и организовала засаду, когда напали смертники Хара. Они были сильнее нас и лучше вооружены, но в драке побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто не боится убить первым. «Так это были вы?» Мне следовало догадаться, связать факты. «Пожалуй, вы правы. Нашему милому обществу не хватает смелости. Я слышала от отца, что нашу пограничную армию все труднее комплектовать новыми солдатами. Никто не хочет идти на убийство. В связи с созданием Хейсонера убивать Хара стало не нужно. Теперь их усыпляют и сбрасывают обратно на их берег под покровом ночи». «Да, я читала об этом. Ну а если явятся космические Хара?» «Тогда вам придется расчехлить темпоральную пушку вашего Линтера и зарядить ее бомбами с хейгемофагом, который разработала моя сестра Эстер». «Просто жуть берет. Пожалуй, надо бы возобновить исследовательские полеты, чтобы нас не застали врасплох. Только вот найдутся ли добровольцы, чтобы так рисковать?» «Я бы с удовольствием записался в команду такого корабля. А вы?» «Мне было бы интересно, но в то же время страшновато». «Но вы же всегда ходите без экрана». «Вовсе не всегда, только в экспедициях. Экран мешает работать интуиции, а для пилота это очень важно. И, тем не менее, смелости мне не хватает. Не знаю, смогла бы я выстрелить по чужому кораблю или нет». «Сложно в первый раз, но если начнется война, и кто-то из ваших друзей погибнет от рук врагов, тогда вы сможете переступить черту». «Тогда, скорее всего, да, смогу». «Скажите, Даниэль, вы как телепат, живете без экрана, а видите ли вы сны?» «Каждую ночь, это же естественно». «А я вот обычно не вижу снов, даже без экрана. Но недавно я увидела один. Что это был за сон? Просто чудо какое-то. Рассказать не могу, это очень личное. Но теперь я вам завидую, видеть сны — это так здорово. Есть же дремеры и куча видеопрограмм для них». «Это все не то. Мой сон был неповторимым, удивительным, захватывающим». «Можно вытащить его из потока данных при сохранении и потом записать на электрополевую память для дремера». «Нет, я не могу этим поделиться даже с личным психологом». «Да не приведи всесильно, еще увидит потом кто-нибудь. Пусть уж лучше этот сон останется просто воспоминанием». Даня начала грызть совесть, и он решил сменить тему. «Скажите, Майя, что это за каналы идут вдоль дороги?» «Это? Эти каналы — это дренажная система. Вы еще не видели здешнего дождя? С неба обрушивается просто стена воды. Весь культурный ландшафт прорезан этими каналами с твердым покрытием. Они образуют иерархическую систему. В конечном итоге вода собирается в реке». «А как же почвы?» «Они удерживаются растениями, ну и дренаж помогает». «Я имею в виду даже не искусственные почвы, а песчаный субстрат для них. Ведь такой сильный дождь легко смоет песок». «Ну, далеко не везде. В здешней скалистой местности полно мест, где песок скапливается в долинах-лоханках. Там вода фильтруется сквозь него и уносится подземными потоками». «А засаженные травой и соснами склоны?» «Там песок искусственно принесенный. Для Эдена-2 изобрели систему напыления осадочных материалов. Собрана она на базе Линтера и пользуется его энергосистемой. Поднимая песок со дна реки, напылитель может забрасывать его на расстояние до 16 километров. Я все это знаю потому, что специфическую технику для колонии разрабатывает ИКТ. А в реке песка много?» «Много — не то слово. Рекой выносится огромное количество продуктов выветривания горных пород. Очень много песка оседает в водохранилище местной ГЭС, и его приходится периодически чистить». «Да, на каждой планете свои проблемы. Местная ГЭС, вы говорите? И какова же мощность?» «А сколько не жалко?» «Ну, 10 гигаем, я полагаю». 30. 30, и ни одной единицы мощности меньше». «Невероятно. А так, на взгляд, река как река, километра два в ширину, бывают реки и больше». «Эта река лишь на первый взгляд выглядит заурядной. Она на самом деле очень глубокая и уклон большой. Так что расход воды как раз соответствует упомянутой мощности. А вот и город. Что скажете?» Дани пересел на место Майи и вгляделся в приближающуюся городскую застройку. Вид сбоку давал неполную картину, но, тем не менее, Дани увидел нечто необыкновенное, приблизив город с помощью своей камеры и вычислителя. Все здания были выполнены в виде гигантских огурцов, точнее, они были похожи на вытянутые половинки яиц. Стекло окон чередовалось с керамикой, вместе они образовывали гладкую непрерывную поверхность. Здания были разной высоты, на окраине города они были ниже и имели высоту около 100 метров. Самые высокие дома около 200 метров, были в центре. Профиль города напоминал правильный пологий купол. Нижние этажи утопали в зелени. «Первый раз вижу такую архитектуру. Интересно, почему здания сделаны такими обтекаемыми? Здесь что, бывают ураганы особой силы?» «Ветер бывает, но не такой, чтобы сдуть даже пленочные купола вепреферм. А вот дождь — это да. Никакая крыша не сможет принять такой поток воды и направить его в водосток. Все равно вода потечет по стенам. Так уж лучше пусть это будет купол. Так решили местные проектировщики». «Понятно. А как же пленочные купола? Они-то выдерживают напор воды?» «Да, пленка особо прочная, многослойная. Когда начинается дождь, внутри купола автоматически повышается давление, и на поверхности возникают перетяжки, направленные от верхушки вниз, образуя каналы для стекающей воды». «Неплохо придумано. А что это там за точки снуют между зданиями?» «А вот это и есть местный сюрприз. Это городской транспорт, точнее, один из его видов. Это летающие такси, называются скафы. Скафа ничем принципиально не отличается от линтера. Те же темпоральные генераторы, тот же пульсирующий полет, но размеры гораздо меньше и грузоподъемность всего 4 человека. Глубина погружения в гипер очень небольшая, эффективная скорость всего около 300 км в час. А энергетика? Банальное химическое горение водорода. Заправки хватает ненадолго, всего 2-3 перелета по городу. Все равно очень интересная техника. Я бы с удовольствием полетал на таком аппарате. А почему на Иреце нет такого транспорта? Большой совет считает скафы недостаточно безопасными, взорваться могут. Но Большой совет ведь всегда отличался некоторой консервативностью. Да уж, это верно. А действительно, почему они не сталкиваются между собой? Автоматика им не дает. Даже если бы там был пилот, и даже если бы он специально захотел столкнуться с другой скафой, ничего бы не вышло. «Так там даже пилота нет», — разочаровался Дани. «Это полностью автоматическая система. Пассажир задает пункт назначения, и скафа сама доставляет его по адресу. Во всех зданиях на каждом этаже для влета скаф предусмотрен воздушный шлюз. Но надо сказать, что такси довольно дорогое удовольствие. Услуга стоит 5 шекелей». «А какой-нибудь транспорт подешевле имеется?» «Да, разумеется, есть подземные электропоезда. А по улицам можно ездить на велосипедах, если, конечно, есть дыхательный аппарат и если дождь не идет». Поезд влетел в тоннель и вскоре остановился. У платформы в подземном зале с высоким потолком. На соседнюю платформу каждые 5 минут прибывали электрички городской подземки. «Приехали. Но до гостиницы еще надо ехать 3 остановки на электричке. Я помню дорогу», — сказала Майя. «А давайте на такси, я плачу». «А почему бы и нет?» Сверху улицы города выглядели очень красиво. Повсюду было много зелени. Круглые яйцеобразные здания стояли ровными рядами. Велосипедные дороги с запада на восток проходили по поверхности и ограничивались с обеих сторон глубокими каналами дренажной системы, через которые были перекинуты мостики для подъезда к зданиям, стоящим в 50 метрах от дороги. В направлении север-юг дороги проходили на невысоких эстакадах около 3 метров над землей, так что столкновений на перекрестках быть не могло. Для поворотов использовались пандусы, образующие плавные переходы с одного уровня на другой. «Ну, как вам новый Иерушалаем?» — спросила Майя, когда их здание скафа влетело в шлюз 33-го этажа центральной гостиницы. «Мне нравится, но похоже, что все эти здания — жилой сектор. А где же промышленность?» «Вся промышленность расположена вокруг города, на расстоянии около 100 километров. Рудники, металлургия, машиностроение для местных нужд и производство агрегатов для космических кораблей. Эден-2 строит линтеры и космолеты по документации ИКТ. Немного и не быстро, но строит. Развита и электронная промышленность. На базе местной нефти производятся прекрасные диэлектрики. Есть и производство полупроводников, филиал Шейфы. Здорово. Вполне цивилизованный мир. А эта река, вдоль которой мы ехали, это и есть новый Эфрат, цель нашей экспедиции. А знаменитое месторождение синего эдынита? Оно расположено в 530 километрах выше по течению. Там на излучине реки стоит маленький полностью автономный хутор. Живут там две семьи, они-то и занимаются добычей. То есть периодически осматривают в берег в поисках вновь вынесенной рекой заветной синей галечки. И, кстати, имеют хорошие деньги. Этот хутор и будет для нас начальной точкой поиска. Как же они добираются до города? Примерно в 100 километрах от хутора расположен рудник. Там заканчивается железная дорога, а дальше на вездеходе по бездорожью. Топливом служит рапсовое масло. В случае экстренной необходимости хуторяне могут вызвать по радио линтер.